Единственный путь. Шуңа күрә пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин". Получение знания — это обязательно для всех мусульман и мусульманок. Обязательно фарз. На лекции надо приходить не от времени к времени. Вот булдавах от барамбум ее. Юг, мне надо изучить, изучать. Иначе жоғалтасыз. Я вам сейчас хочу сказать, что вот это чувство счастья, он очень хрупкое. То сейчас, о чем я вам сейчас говорю, это очень хрупкая вещь. Ол шынды мұна бей жиңілейдір. Ол мұна қалақытта келіп шығай жүрегізді. Әз ғына бір ғына қылсағыз жоғала. Ғилеміңіз түшіп кетті, жоғалды. Ғилеміңізді арттырдығыз, бір-екі хадис оқыдығыз, Құран оқыдығыз, ол тағын көтелді, тағын сездігіз, тағын жоғалтасыз. Әгер де бірер хата ясасағыз. Мене сөз нәсә турында бара, жәмәғәт. Вы не думаете, что я вам говорю такую вещь, что вы приобрели, и это годами идет. Йок. Аны мене былай, сапара керек қалипті. Мене сөз нәсә турында бара. Мене шушы элемент еректе болса, син тұрмышта бәхетлі. Юғалттың. Шуңа күрә мене бір хадис шариф бар. Мишу әйтесім килә. Әйтә Аллах Тәғәлә құдси хадисте: «Ибн Әдәм, әй Әдәм балалары ди, утлубуни тәжитни». Мені де тілегіз де, табырсыз де мені, тілесегіз. Аллахы Тағаланың табу үшін тұрышырға керек. Фаиза уажеттені, уажетті күлі шей. Әгер де мені тапсаң, бітін нәрсен тапқан боласың де. Уаэн фадақтук, фақатты күлі шей. Мені юғалсам, бітін нәрсені юғалтасын. «Ва әне әхаббу илейке мин күлі шей». Мен де сіңа бітін әйбірлерден де көркемірек болған нәрседі. «Ищите меня», Аллах тұрайды, «вы найдете». «Когда вы меня находите, когда вы меня найдете, найдете все». Но если вы меня потеряете, вы потеряете все. Я для вас любимее всех вещей на свете. Мне Аллаха Тағаланы табу, күңілде бәхет тыйғысы болғаш, Аллах тілейте, мене таптың мені. Если сейчас вы чувствуете, что вы этого не чувствуете в душе, это значит, Аллах закрыл ворота чувства счастья вам. Почему? Другая причина. Отсутствие знания и ваши грехи. Гнах хам гилем сизлик. Мене жәмәғәт, Әдәм балалары шушы мақсат білән дүнияға келгеннәр. Для этого Аллах и нас и создал, чтобы мы нашли Аллаха в душе. Когда мы его найдем, мы найдем все. Потеряем, все потеряем. Мене жәмәғәт, дүнияның мақсаты – Это и есть смысл жизни. Это и есть цель нашего пребывания здесь. Кто покинет этот мир на этом уровне, для этого человека уготовано все. Кыямет кэнде аңа бітін нигмет әзірленген. Шуа көре, жемағат, Аллаха тәғәлә кішіге бірі сынау шушы бәхетіні тапсын үшін. Каждому дает испытание только для того, чтобы он нашел Аллаха в душе. Цель испытания – это благо для людей. Мене жемегет дынияның ешеу мақсаты. Менде жемегет шушының білен бүгінгі мені тегелесім келе. Біздің мұна қаман уақыт қалмай жамағат тәфсирге. Мен бір-екі ғана сөз айтайын енді. Тәфсир бойынша да көшеміз. Фарид. Қай біздің Фарид? Зиядулла. Дұрыс бұл? Хужурат сүресінің жамағат біз 13-ші аятында. Айок, біз 12-ші аятында. Я айюхалладина аману иштанибу кәсіра мина дзанни инна баъда дзанни ісм ва ла таджассасу. Біз тікшірген едік. Бір-бірігізге артынан тікшіріп ермегіз. Не сидите друг за другом, не шпионьте. Мы говорили про СМСки, про секретные ежедневники. Что это даст вам только понимание болезни, но не причину болезни. Дальше мы даките «Валя яғта бағдукум бағда». Бір-бірігізнің ғайбетін силемегіз. Жәмәғәт ғайбет турында ұзақ сөйләргә болар иде. Мен әйтәсем килә, ғайбет олы гынах. Нәрсә соң ул гынах, нәрсә соң ул ғайбет дисәгез, жәмәғәт кеше булмаганда аның яратмаган ягын сөйләү. Ғайбет бұла 6 түрлі. Біріншісі, кішінің тәні тұрында сөйлеу. Жәсәді. Мисал үшін, бікірі, шатан, ұзын құлақ, қысқа мойын, Үзді білейін дұваны. Ярамай. Аллах тәләма берген аны. Икіншісі жәмәғәт нәсіл тұрында ярамай сөйлерге. Ол беттігі не? Қорақлар нәсілінден. Оның бабасы да шол. Хәр Поколение отвечает за себя. Харбун узычен жауап бере. Каждое поколение отвечает за себя, и поэтому не надо злословить от других поколений, которые были до него. Ярамы. Ишинчисы жамагат халка-халка турында ярамы силерге. Халка. Мисал үшін, Тәккәбір, юаш, ну, яратмай оланы шуа әйткенні. Әйтсәгіз батыр деп, ярата, сілегіз ол батыр деп. Но куркак, ну, блин, у всегда куркак икен. Гайбет был обсанала. Дутенчесы жамагат дины турында. Закат бирмей, сеждесінде заптырмей. Эйтіп үлгірем екен, үш мәртебе, Субхан Раббил Ағла деп. Наверное, ол түркі полтора разықтан айты, қорап тұрғаным бар. Әбу Абстай, мешіт кәжірей, түлкі кіші көрсін деп. Түбәншіндағы біздің Ғабдырахман бабай түркі бәлі шашырға жүрей мешітке. Менің намаз ұқана шанмайым. Ол намаз ұқыра жүрмей ол. Мені бұл типичный, типичный біздің ғайбәтлер. Бұл ярамай. Бұл олды дұрт. Бешіншісі жәмәғәт. Дүния ғәмәлләрі білән бәйләнген. Көп ашы, көп жықлы. Бұлар да кірә ғайбәтке. Хәм сұңғысы жәмәғәт, хәтті жәмәғәт, ғайша радияллаху әнхәні Расулібіз әрләген нәрсе үшін бір хатын кіріп шыққан иіне. Бұ хатын кірген де шығып та кеткен. Ғайша бұрылған да еткен Расулібізге, қарайынды мұның көлмәген енді қысқа деп. Сен енді ғайбәт істедің деген. Алтыншысы кішінің киімін сілеме. Шатаның алырға киімі юқ. Ақшасы юқ. Ну, ішті жыртылған, тіп бұйған, ямауы бар. Ну, мүмкін болса, ердем ет. Ну, сілеме. Міне бұл алты түрлі ғайбет. Қазір жәмәғат етесім келе, ғайбет бұла сілесең де, СМС кі жіберсең де, емейл жіберсең де. Если даже без слов покажешь этого человека, как он делает. Вот, шатанов. Если вы поняли, о ком идет речь, это уже ғайбет. Но есть такой ғайбет, я недавно услышал, но это уже вообще высший класс ғайбет бархазыр. Біләс менде бар ғайбет? Аллам сақласын, дей башта. Түбеніштағы мешітке жүрген түбетейлі кішілердің. Мы уже поняли, о ком идет речь. Бу узе намек, блин, гайбет сили. А узе кшете изгидр. Бу ике гнахалда. Гайбет хэм рия. Аллам сакласын шонды кшелерден. Если мы поняли, о ком идет речь, бу гайбет была ике гнахла. Поэтому есть разные версии бізді. Мен әмен қорап жүрем бетені қа, бітін түрлі ғайбетлеріні білемені қазір мен өзі. Шыған көре, от шындай ғайбетлер. Енді айтасым келе жәмәғат, слушать ғайбет. Если вы слушаете сплетню, и вам это нравится, то вы одинаковы в грехах с тем, кто вам это рассказывает. И если даже вы при людях говорите, но не надо уж говорить сплетню, а душой хотите продолжение, чем это закончится все-таки? Вы одинаковы в грехах. Поэтому слушать сплетню – такой же грех, как и говорить. И Таган Айтасам Киля есть сплетни, которые разрешены. Рахсат итлеган бар гайбетлер. Нинди гайбетлер икен ол? Биринчиси жамаат. Мисал үчүн кази жанына фетва бере турган галим жанына келип сурарга була. Вот, допустим, у меня муж так-то поступил. Как мне быть? Или жена так поступила, как быть? Бог айбет тугель. Если вы знаете, что этот человек вам даст какой-то совет. Если, допустим, вы ищете защиту, тогда тоже можно пожаловаться. Меня язабит заявление, меня урладлар, меня кышкардашлайтер. Защитите. Просьба защиты. Фетве срау. Кази габару. Или кого-то предупредить. Бізде шунды нәрсе бар, таған бір түрлі. Ғайбет болмасын, ғибрет болсын дейді, ғайбет сілі. Ғайбет болмасын, ғибрет болсын. Как будто шуай айтып қойғаш, тігінің маркировка сөзгері. Аллах қашында. Маркировка не изменяется. Или это предупреждение, или нет. Какое может быть предупреждение? Как может быть? Допустим, вы в какой-то книге, какого-то автора, нашли ошибку. Вы этого автора не можете предупредить, и книгу не можете запретить. Но в этой книге есть ошибка. Вы можете это сказать людям. Жемагат, вот китаб айбет, но мене буранда шунды хата бар. Обратите внимание, этот человек написал вот в этом предложении такую ошибку. Бог айбет тугель. Бог, ребят, мы предупреждаем вас и тебе. Вас насалты без, я не сидят, кисе тебе, на Бог хатан я сам вас дип. Шумакуре, мне манды айберлер, ул гайбет булып, санала, хам шумакуре, ул гайбет булмы. Шумакуре, мне бу 12-ші аятте, гайбет деген сөзіні біз ирендік. Хам айта Аллах Тәалә, гайбет силеу, туғаныңның, өлген туғаныңның итін ашаған кібіпті. Он не чувствует, вы же говорите о нем, а он не слышит, как и мертвец не чувствует. Но это очень скверно. Но самое главное, кешенің қаршына келіп, ғафу сұрамасан, Аллах Тәала ғайбетні кешірмей. Говорить-то можем говорить, но если захотите покаяться, то покаяние только через этого человека. Пока не подойдете, не скажете, миссия турда шой следен. Оказывается, Аллах был маған екен ол. Пейгамбарға келгенде бе, Я Расулуллах. Если мы говорим то, что он на самом деле сделал, это гайбет или юг? Пророк сказал, если вы говорите о человеке, на самом деле он это совершил, это гайбет. А если вы говорите то, что он не сделал, это уже бухтан. И ксенда зургнахса. Поэтому надо к человеку подойти и попросить прощения. Меня миссия шоя силягайдам, гафует меня. Иначе в судный день Аллах Субхана ва Тааля может не простить за эту сплетню. Почему сплетни – большой грех? Эти для меня хазрят. Но потом что сильнее надо? В каждой кухне сплетни. Везде распространено сплетни. Почему такой? Это большой грех. То есть распространение греха не снижает уровень греха. Во-первых. Во-вторых, очень много бед и страданий из-за сплетней. Очень много. Кеше турында нашар карау. Ике кешенің эрләшуі. Ике дусының айрылышулары. Хатын білен ир кешенің айрылулары. Балалардың етим қадулары. Бик зур жәмәғәт әфәт. Очень много вреда обществу мы наносим вот этим грехом. Поэтому как можно больше надо остерегаться этого греха. Ардыгызмы? Тоқтык менде. Сен шадыр жанават. Иде кетелердер. 13 аят мы прочитаем. Начнем и закончим. Аллах Таала айтат 13 аяте. Я юханнас инна халакнакум мин закари ва унса ва джаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу ин акрамакум инда Аллахи аткакум инна Аллаха алимун хаким. О люди, мы сотворили вас от одного мужчины и одной женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Самый достойный из вас перед Аллахом, самый богобоязненный, поистине Аллах, всезнающий и всевидящий. Без кучтек шунды аятке, обращение уже идет ко всем людям. Бетин кшлега Аллахта ясим ражагат. Мин сизне бир ада, бир атадан ясадым. Эдем лен хавада. Хам сизне халыклар итип яраттым. Тирли халыклар, тирли тиллер, тирли түслер. Бир-биригизни танысын үшін. Ин хайырлыгыз Аллах каршысында. Аллахы тәгаләге ин якын болғаныбыз. Аллах тәле біле, хам күре. Мына жамағат, это очень глубокий аят. Бу бик терен аят. Мынын турында біз сөйләшер, біз келесе атналарда, әмәләкин, мин әйтәсім келә қадыр мына нәрсә. Біріншіден, человек не должен хвастаться ни языком своим, что у меня такой язык, что я русский, татарин, араб, англичанин, ни своим положением, которое Аллах ему дал. То, что Аллах дал, мы не имеем права хвастаться и возвеличиваться. Человек может только тем, что он сам достиг. Вот это еще есть, что еще может сказать. Аллах тәле берген әйбер белән кеше мақтанып ерегә хақы юқ. Әмма ләкин монда мин нәрсә әйтәсем килә. Менә бу аят буенча ике генә сүз. Что является билетом или ценой рая? Жәннәтнең бәясе нәрсә? Амәлун салихун. Изге гамәль. Ценой рая является благое деяние. Сейчас я вам закончу мысль. Если вы сидите только дома или в храме, и вы ни с кем не встречаетесь, вы один, вы можете только поклоняться. Но добрые дела из Аганель совершаются между людьми. поклоняемся, а добрые дела совершаем между людьми. И вот поэтому жаннетле булушин нам необходим общение с людьми. Без общества, без соприкосновения народов и людей мы не сможем заслужить рай. Мы обязательно должны жить в обществе. Біз жәмғиетте яшамеше, жәннәтлі бола алмаймыз екен жәмәғат. Әгер де бір ғана кіші болса дүниеде, Аллах Тағала айтқан бұл Құранда, намаз оқыда тұт ораза, бітті. Если бы на земле был бы один человек, то Аллах дал бы ему только один аят. Читай намаз и соблюдай пост. Все бытто. А все остальное, которое вы видите в Коране, не способно потому, что мы каждый день встречаемся, общаемся с людьми. Это и дети, это семья, это работа, это трамвай, это троллейбус, это дворники, это руководители, это подчиненные. Вот здесь надо остаться мусульманином. Вот тогда вы будете тем человеком, который получил цену рая. У меня 13-й аят говорит в конце. Самый достойный из вас. Он перечисляет народы, нации, людей, всех перечислил и потом сказал, если вы, живя среди этих людей, общаясь, торгуясь, смогли сохранить богобоязненность, вот вы самый достойный человек перед Аллахом. Шуңа күрә мусульман кешесе шушы җәмгыятьтә үзенең мусульманлыгын күрсәтергә тиеш. Но потом ученые говорят касательно этого аята. Знаете, что говорят? Мусульмане должны придерживаться в оценке людей по этому аяту. Без бетнишек. Экрамакум. Экрамакум деянсюс. Самый достойный кто? Иногда. У кого машина побольше? О, она турнинг уртасы. Біздің қызның болашақ ирі кімсің? Тігінің малайы. Как он по богобоязненности? Ты даешь людям оценку по этому аяту, или ты даешь по другим признакам оценки людям? Тіліне, милетіне қарап, ақшасына қарап, дәресіне қарап, Аллах тілейте, ең қайырлығыз Аллаха Тағалаға ең яқын болғаныңыз. Но здесь я хочу сказать, богобоязненность – это не только намаз, киім, түбетей, яулық. Богобоязненность – это во всем. И взаимоотношения с женой, с детьми, в обществе, с родителями. Подождите. Самый большой ученый Саид ибн Мусейб, табиин, в Медине преподавал, как я сейчас преподаю, он также преподавал в мечети урок. За ширмой сидела ее дочь. С сам Инзур Галим Шулахата Саид ибн Мусейб, что говорил, дочь все записывала, все выучивала, дочь. В халифате все знали, что у Саид ибн Мусейб самые красивые, умные и очень знающая дочь. Сам халифа отправил большой караван с сыном к Саид ибн Мусейб, чтобы попросить руки дочери этого ученого. Зор караван киле. Мында утра шакертлер килеп кире халифаның малайы айта: «Уважаемый Саид, я пришел просить руки вашей дочери. Вы даете разрешение мне?» Саид ибн Мусейб сказал: «Нет. Вы можете вернуться домой, обратно, в Багдад». Они ушли. Заходит один ученик, его шакирт. Саид спрашивает: «Где ты был?» Он говорит: «Я отсутствовал по причине того, что у меня супруга умерла. Я был на похоронах. Вот возьми мою дочь». Шел к шеге кызын илендире. Потом спросили ученики: «Я Саид, почему ты отказал сыну халифы и дал свою дочь этому ученику твоему?» Что сказал Саид ибн Мусейб? Он сказал: «Это мой самый лучший ученик. В том плане, что он со всей душой любит религию Аллаха и Аллаха. Но если я бы свою дочь отправил к халифе, то после моей смерти народ бы отрезался от знания. А его дочь вышла замуж за этого парня после смерти Саид ибн Мусейб. Все мусульмане ходили к ним за советами. И дочь Саид ибн Мусейб долгие годы обучал еще этого парня и сама давала очень большие уроки. И народ всегда был при знаниях об исламе. Поэтому иногда оценки давать, вот даже по 13 аяту Худжурат, очень в том плане правильно, что мы приобретаем и в этом мире, и в судном дне благословения Аллаха Субханаху ва Тааля. Шуңа күрә җәмәгат, икеләс атнага без яшербез. Что такое богобоязненность на самом деле? Почему это от слова «боязнь» образовывается слово? Шуңа күрә икеләс атнада без сезнең белән бу аятны дәвам итәбез һәм тегәлләрбез шушы сүрәне. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.